Сварог отмахнулся от видений, исчезнувшей под водой и во времени таинственной религиозной жизни, и подошел к проему, из которого открывался вид как на скат, так и на воздушное пространство над ним, присел на корточки у порога. — Как думаешь, прилетят тебя спасать? Маркиз пожал плечами. — Ладно, будем глядеть вместе. Сейчас, конечно, нашего маркиза вызывают по рации, но он же сказал, что потерял много крови. Вот-вот в обморок хлопнется. Так что пусть верхний маркиз решит, что обморок уже случился. Лишний повод ему поторопиться. Сварог, ясное дело, не собирался сидеть в засаде до морковкиного заговения, определил разумный лимит времени, по истечении которого... Есть. Явился голубчик. Ишь, как нервно шарит прожектором. Ага, увидел. Осторожно кружишь над аварийным скатом. Черный ворон ты наш. Нет, добычи не дождешься. Сварог изготовил катрал. Ну-с, проверим догадку касательно нагретых двигателей, дул пулеметов и прочих теплых точек на поверхности ската. А ежели не сработает, то враг, будем надеяться, удара микроскопической споры и не почувствует. Прицелился, прижал губы их к катралу, дважды выдохнул. Два раза дернулся скат. Прожектор заметался по пещере, и сварог отпрянул. Так ведь япона-мать и нащупать может, а там и морозилку врубить. Но несколько секунд спустя пилоту стало не до поисков снайперов. Корпус ската стремительно опутывали тонкие побеги, растительные щупальца добрались до цилиндров, жадно шарили по дну в поисках щелочки. Нашли! Скат сорвался с места, на немыслимой скорости одолел расстояние до пещерной стены и прошелся корпусом по ее выпуклостям и наростам. Пилот отчаянно пытался соскрести, сорвать эту тварь с себя то брюхом, то верхом, по сталактитам, по острым выступам. Потом машина на сумасшедшей скорости, от которой у сварога заложило уши, от которой посыпались камни, ринулась к озеру и ушел в него по маковку. Несколько секунд ничего не происходило. Потом черное тело машины выпрыгнуло на поверхность, сбило с постамента изваяние с пальцем и вновь шлепнулось в воду. Потом скат, уже похожий на пук водорослей, всплыл на поверхность и покачивался на потревоженной глади, как поднятый багром со дна топляк. Вот и все. Сварог закурил, пальцы отчетливо дрожали. Воздушный бой окончен. А мог бы ведь и начинаться, а, маркиз? Ладно, пошли в машину. Есть наружные громкоговорители? — спросил он, в который уж раз пристегиваясь в кресле пилота. — Да. Бесцветным голосом отозвался маркиз и таким же голосом объяснил, как включить громкоговорители. И через мгновение в пещере тысячекратно, усиливаясь эхом, прозвучало. — Говорит ваш капитан Сварог. Госпожа Кана, мастер Олес, мастер Певер, мастер Рошаль, отбой воздушной тревоги. Всем можно покинуть бомбоубежище. Где вы? Глава 15. Смерть и зеница левого ока. Князь, я дал слово, что сохраню ему жизнь, если он будет со мной откровенен и честен. Он выполнил свою часть уговора. А сыграй он в героя молчуна, еще неизвестно, чем закончился бы этот бой. Сварог хмуро курил на краю выступа, похожего на продолговатую чашу. В чаше лежал человек. «Убери, Олис!» Тише добавил Сварог. Олис одной рукой прижимал пленника к скале, а другой держал кинжал у его горла. С неохотой, но он подчинился Сварогу, резко и зло загнал клинок в ножны. Скат стоял поблизости от чаши, утвердившись тремя своими опорами на площадке, обрывающейся вниз скалой, высотой чуть ли не в кобелот. В одной из глубоких нор, выходящих на площадку, и прятался все это время отряд. Прожектор освещал скорбную сцену, выделял каждую трещинку, каждый камешек на площадке. «Это традиция. Мы так поступаем издревле. Со времен первых хроник», — бормотал пленник-маркиз, бессильно опускаясь на камень и шаря кроличьим взглядом по сумрачным лицам. Люди на него внимания обращали мало, они были заняты своим делом. «Большая королевская охота. Всегда считалось великой честью попасть на нее. Неважно кем, лишь бы попасть. Добытчиком, загонщиком, стрелком. Все равно. Роды борются за эту привилегию столетиями. Вы не представляете, какие безумные деньги, какие интриги пускаются в ход. Если бы вы знали, сколько дуэлей проходит накануне охоты, несмотря на запрет самого льва-императора. И что ж такого притягательного в этой охоте? — спросил Рошаль, поднеся очередной свой камень к краю чаш. — Только раз в 1000 шагов зажигается зеница правого ока и открывает доступ к зенице левого ока. Зеница горит очень недолгое время. Никто не знает, кто их создал, эти два глаза Бога. Они пребывали всегда, один в нашем мире, другой здесь. Поколения, которым выпадает счастье жить в эпоху большой королевской охоты, чувствуют, что на них с надеждой смотрят предки и потомки их славных фамилий. Честь семьи, честь рода. Я не знаю, как это вам объяснить. Замки, которые украсят охотничьими трофеями другого мира, будут нанесены на новые карты особым цветом. Их станут посещать члены императорской фамилии. Участники большой королевской охоты вплоть до следующего сезона получают доступ на все балы полной луны в замке императриц и на прием в честь зимнего равноденствия в дворцовом саду льва императора.